гости сели на велосипеды. Только отогнал собак, Иван кричал вслед, что недельки через 2-3 непременно припасет, чтобы тогда приезжали. Оказалось, это Толькины учителя. Один классный руководитель, другой по труду. Они уехали, и Толька весь вечер ходил мрачный. Воспоминание о школе ему было неприятно. К тому же отец меду не дал. Совсем плохо. Я усмехнулся, узнав, что у Тольки существуют уроки труда. По-моему, никто в семье больше его не работает. Если не считать Шуру, конечно. Как был деревенский мальчишка-подросток первым работником в хозяйстве, так и остался. У Тольки неправильной прямоугольной формы обстриженная наголо голова. Машинка в доме своя, Иван стрижет мальчишек, Шура — Ивана. Нависшие над брови и брови с ресницами такой густоты, что глаз не видно. Он коренастый, крепок. Шевакал переплывает 3 раза туда и обратно. Таскает из лесу на горбу тяжелые вязанки дров, приносит на поливку огорода по 50 ведер воды на коромысле. Когда нет Ивана и Шурки, он сам справляется с роями, знает всю пасечную работу. Он не ленится, исполняет все, что говорят, редко когда огрызнется. Учиться ему не в моготу, а работать в охотку. Парень он добрый, грубый, по-мальчишески жестокий. Убить из ружья какую-нибудь пичугу ему ничего не стоит. Иван сам не рубит птицы головы, не любит этого. А только рубит, ему хоть бы хны. Вчера или позавчера он таскал навоз на огород и до слез напугал Лиду. Копал у хлева, накладывал ведра и докопался до навозных червей. Толстые такие, белые, в палец толщиной гусеницы, из которых выводится навозный жук. Лида читала на крылечке, пчелы уже стихали, день кончался. Только притащил червей в руках прямо Лиде под нос, хотел, чтобы она пощупала, какие они хорошие да толстые. Лида онемела. Тогда только решил исправить ошибку и шваркнул червя о крыльцо, так что брызги полетели. Лида от ужаса заплакала и ушла в дом. Только глядел и не понимал ничего. Что такого случилось? Кроме домашней работы, только нанялся еще сторожить Калду в пойме, где стадо ночует. После ужина он собирается, надевает стеганку, сапоги, зимнюю шапку, берет молока, бутылку, хлеб и ружье. Кто-нибудь из нас уже в сумерках перевозит его в маленькой лодке на ту сторону Шавакала. Он скрывается в высокой уже траве и запевает, видно, для храбрости. Еще долго, пока возвращаться обратно по озеру, слышишь, как разносится в лугах неведомая Толькина песня. Как-то Шура с Иваном уехали, только и корову подоил, и на пасеке целый день возился, совсем управился. Скоро сено пойдет, косить, возить, сушить. На одну корову 7 вазов надо на зиму. А там огород опять поливать да окучивать, помидоры, капусту. И ягода пойдет, и дичь подрастет, грибы, орехи, мало ли. Иван с пчелами на кочевку уедет, Шура без Тольки, как без рук. У него переэкзаменовка по-русскому, а по труду переэкзаменовки нет. У Ивана голубой мотоцикл «Урал». В позапрошлом году, когда сдали хорошо свиней и овец, и за мед получили хорошо, решили купить мотоцикл. Он стоил 10 000 старыми. Денег все равно не хватало. И еще должны за машину до сих пор, но без нее нельзя. Просто трудно себе представить, как они обходились раньше. От шишки все далеко. Иван по старой своей шоферской привычке любит ездить. Ему только повод дай, заведет и поедет. Шура иногда катается с ним в Соколовку или на станцию. В деревне ни у кого нет такого мотоцикла. Когда Шура проезжает через деревню, сидя важно в коляске, ее зовут министершей. Лида, когда заскучает, тоже ездит с ними. Побывать в Соколовке или на станции — это уже целый мир, событие. Вот как масштабы меняются. Ездил и я однажды с Иваном, путанной и прекрасной лесной дорогой. Мы возвращались на шишку, и Иван, оборачивая ко мне лицо, говорил, что кто-то на велосипеде был у нас. Дед Антон хромой прошел и нес что-то. Это Иван так с мотоцикла различал след на дороге. А сегодня мы слышали сквозь сон, что Иван уехал очень рано, часа в 4, и только с ним. Когда мотоцикл вязнет на песчаной дороге, только выскакивает из коляски и толкает его сзади. Шура целый день ругалась и ждала их, прислушивалась. И вот уже только к вечеру загудел далеко в лесу мотор. Забрехали, поднялись и бросились по дороге собаки, и голубое чудо прогресса явилось среди сосен. Ильич, оказывается, тоже ездил. Подкатили на скорости без света. Иван был пьян, выбрит и счастлив. Он не обращал никакого внимания на все те приветствия, которыми встретила его Шура, подошел к ней вольно и смело и извлек из нагрудного кармана своей парадной вельветовой куртки желтый и безобразный зуб. Ильич путался кривыми ножками, выбираясь из коляски, нетвердо встал на землю и тут же быстро сказал: «Я пил, Иван не пил». «Точно, вот те слова». Иван протестующим и высоким тоном кричал: «Ты гляди только! Нет, ты гляди, я живой теперь, как есть живой! Видал, каков хрен-то? И свел ведь меня, сволочь!» Зуб обошел все руки. Иван кричал громко, и рассказов хватило до ночи. Ильич твердил одно: «Нет, я-то пил, а Иван? Иван не пил». «Что без света-то ездишь, пьянь проклятая, нечистый бы тебя не видал? Башку сломить хочешь, дурак старый?» «А не работает», — отвечал Иван. «Шут с ним, ни черта не сделается». Шура еле уломала его спать. Дед натянул шубу и пошел на караул поближе к Амшанику. Утром обнаружили, что всю ночь у мотоцикла горела фара. Счастье — это когда каждый день счастье. Оно должно быть буднично, доступно и полуосознанно. Плыть рано утром по озеру, лежать с травинкой в зубах на спине и глядеть на облака сквозь сосны, привыкнуть и почувствовать родство с людьми, которых никогда прежде не знал, жить в том месте и так, как давно мечтал, садиться в 7 за работу, а вечером играть на крылечке, отбиваясь от комаров, в подкидного дурачка, перечитать, не торопясь, любимую книгу, проснуться и глядеть на соломенную крышу хлева, в которой изнутри птицы навили гнезд, и теперь там пищат птенцы. Чтобы потом, когда-нибудь, когда спросишь себя, был ли счастлив, сразу вспомнить синий далекий лес, какой-то поворот лесной дороги, облака сквозь сосны, лето. Зеленый июнь. Как мало, к сожалению, мы способны жить так, как хочется. Шура стоит на крыльце, глядит в сторону леса на дорогу и, не двигаясь, не суетясь, не вскрикивая, как это показали бы нам в театре, говорит: «Ой, брат мой идет, Вася, с 26-го года. Полгода не видала его, как маму схоронили. Вася идет, приехал». Каждое утро я ухожу на бугор, на полянку. Ставлю там уже в своем обжитом месте табурет, на него пишущую машинку. Сам сажусь на маленькую скамеечку, с которой Шура доит корову. Работаю. Скамеечка низкая, тяжелая. Ножки ее в присохшем навозе, и сильно ощутимо пахнет от нее хлевом. Слепни летят на этот запах и вьются надо мной. Вокруг просторно и светло. Сосны осеняют меня своей тенью. Пахнет смолой и нагретыми травами. Мне виден хлев, пасека, озеро. Хорошо. Хорошо и чисто. Ребятишки уже изучили, исследовали мою машинку. Не сидят больше вокруг, глядя торжественно и любопытно. Не засматривают из-за спины. Лишь Шурка столько иногда являются. Отдыхая, я разрешаю им попечатать. Шурка с фантастическими ошибками, смущенный и предвкушающий изумление своего адресата, пишет письмо некой Гале в Соколовку. «С приветом к вам, знакомый вам Саша! Вы обещались в тот раз отписать про свою жизнь. Только пока писать некому. Он просто хочет постучать по клавишам, но не знает, что ж можно написать. После долгих мучений на бумагу ложится: «Погода хорошая, пчелы летают и кусаются. Валена дура». Лида приносит мне кружку молока и кусок хлеба. Все три собаки бегут за нею. Лида отщипывает по кусочку и бросает им. Я пью молоко, а букет, жулик и грозный, окружив меня, повиливая хвостами, смотрят. Глаза их, притянутые, остановились не на мне, а на хлебе. Даже когда я подношу руку ко рту, я не встречаю собачьего взгляда. Они не видят моего лица, а только хлеб. Изо рта вынимают. «Да ну вас к черту!» — говорю я несчастным голосом. «Поесть не дадут. И вообще Шура ругается, когда вам хлеб дают». Собаки делают вид, что не понимают, и только пуще виляют хвостами. Приходится дать им по кусочку. «На, букет! На, грозный! На, жулик!» Жулику кидаю подальше, а то грозный с букетом ототрут его, пожалуй. Жулик совсем молодой пес, и ему достается от букета и грозного. Это, конечно, до поры до времени. Потом жулик в силу войдет, потреплет раз-другой того же грозного и обретет свои права. Но пока они его притесняют, приходится Ивану защищать свою охотничью собаку. Шура-то больше букета прикармливает да приваживает. Он и караульщик, и коров загоняет. Ей он ближе. День все жарче. Я раздеваюсь до трусов, стучу, и только шмель или какая-нибудь птица отвлекает меня от работы. Мне приятно, что Шура жалеет меня, зовет есть, говорит, чтобы отдохнул. Мне приятно, что она понимает. Это работа. Солнце краснеет и клонится к горизонту. Ветер вскидывает края листков, придавленных камнем. Я вылезаю из-за табуретки и разминаю ноги, словно вылез из танка. Теперь меня видят от дома, машут мне и зовут купаться на шавакал. Надо идти, а то Шура опять будет доить морозку с колен. Приехал любезный Луцков. Привез нам репудин от комаров. Шура говорит, кумары, и бадминтон. Все засуетилось, пришло в движение. Луцков со всеми поговорил, всех обласкал. Дед Антон, загребая кривыми ногами, торопливо куда-то сбегал, и появились лени и щука на уху. Иван стал чистить рыбу, приговаривая, «Сейчас, Анатолий Бенедикторович, сейчас ушиться-то мы можем, что уж тут». Луцков толст, весел, оживлен. На нем парусиновый пиджак и соломенная шляпа. На пальце крутит ключ от машины. У него москвич на высоком шасси с передней ведущей осью. Бегает не хуже козликов райкомовских по любым дорогам. Отчество Луцкого — Венедиктович, но никто его выговорить никак не может. Шура даже произносить не решается, не вышло бы как неприлично. Говорят, Луцков был еще много толще, чем теперь. Да и сам он признается, но вот занялся спортом, легче стало. Каждое утро часовая зарядка. Вечером 2 часа бадминтон. Зимой лыжи, диета. Ему 45 лет, но выглядит он, несмотря на то, что толст, лет на 10 моложе. У него молодая жена, в старом своем отцовском доме он поставил белую газовую плиту, сделал котельную, ванную, привез из Москвы плитку кафельную, гараж. Детей у него нет, он целиком погружен в бурную свою деятельность. Он преуспевает, он доволен. Заведует Луцков местным промкомбинатом. Делает колбасу и мороженое, крепленое вино и конфеты, печет хлеб и пряники, шьет трусы и рукавицы. Все переходящие знамена, грамоты и премии у Луцкова. Причем премии делятся справедливо между всеми работниками. Сторожам и уборщицам хоть по 3 рубля, но дадут тоже, когда все получают премию. Луцков уже 20 лет на этой работе, на одном месте. Его все знают, и он всех знает. Приглашали работать в область, в Москву. Он отказался. О нем говорят и хорошее, и плохое. Называют его великим комбинатором, но все знают, что Луцков не жулик, не вор, не взятошник. Он построил новые и улучшил старые цеха. Чистота — это его больное место. Теперь он увлечен строительством довольно большого винзавода. Рассказывают, что особенно охотно и много помогает он многосемейным. Из окрестных деревень на промкомбинат сдают свиней и телок, сливки и молоко. Промкомбинатовские грузовики летают по деревням, и лихие луцковские эмиссары скупают яйца для мороженого. Между прочим, мороженое очень вкусное, желтенькое, крупичатое, похожее на домашнее, как в детстве. Луцков — остряк, хохотун. При всякой хорошенькой женщине делается игрив и любезен. Жизнерадостность так и хлещет из него. Он хлебосол, добряк, любит пикники, рыбалку, устраивает своим промкомбинатовцам воскресные праздники на лужайках. Сам не пьет и не курит, но в багажнике перекатываются у него батоны, как теперь говорят, колбасы, бутылки грузинского и ежевичного вина. То и другое вино примерно одного вкуса и произведено луцковскими же виноделами. У него все есть, а чего нет, он может достать. Лида заикнулась про чешский репудин от комаров, который держится 3 часа. И вот, пожалуйста, склянка у нее в руках. Лида зовет Луцкова удельным князем. Он весело гогочет, но по глазам видно, что слегка обижается и не понимает, хорошо это или плохо. В прошлую нашу встречу он всерьез говорил, что ему самому ничего не надо, что ему хочется сделать свой промкомбинат солидным и образцовым, чтобы государству польза была. Государству и району, городу и миру. Пора кончать с соломенными крышами, бездорожьем, керосиновыми лампами. Окрестный рай, занимая, должно быть, площадь, как любим мы сравнивать, пол Бельгии, но кафельная ванная на пол Бельгии пока одна, у Луцкого. Я не раз уже встречал подобных людей, и всякая такая встреча убеждает меня в том, что напрасно существует у нас чопорное, полупрезрительное отношение к таланту предпринимательства. Луцков весел и самодоволен, однако легко разглядеть, как он стесняется при чужих, приезжих людях своей деятельности, чувствует себя чуть ли не виноватым, подозреваемым в чем-то, говорит о делах шутя, с иронией и небрежностью. Он готов представиться спортсменом, жуиром, смешным толстяком, но только не кооператором. А между тем он выжимает из своего мороженого и пряников прибыли, какие не снились ни одному пряничному королю, и кормит плохо-бедно тысячи людей. Он жаждет развернуться, но наталкивается то и дело на шипящую букву закона. В райцентре, например, да и в облцентре, нет колбасы, но купить ее под боком у Луцкого почему-то нельзя. И Луцков вынужден строить холодильники, возить колбасу куда-то за сотни километров, за Волгу, и только потому, что его колбаса на 20 копеек дороже, и работники торговли не имеют права ни купить, ни продать ее по такой цене. В кооперативном магазине можно, а в государственном нельзя. Пока Шура, Иван и дед Антон суетятся с ухой, варят ее в ведре на костре, мы, собрав вокруг себя всех ребят, играем в бадминтон. Луцков сбросил пиджак и шляпу. Пузо вывалилось из рубахи. Он летает по лужайке, лихо отбивает валан, игриво пикирует со Слидой. Ребята в восторге от игры, они никогда ее не видывали. Луцков тоже доволен, как дитя, что опять ему все удается. Опять он выигрывает, опять он на высоте. Уха готова. Снова мы садимся все вокруг одной миски. Луцков глядит на нас с Лидой чуть удивленно. Мол, вот так и едите? Неужели? Иван подкладывает Луцкову рыбку и потчует, уже чуть заплетаясь языком, но говоря все равно громко, с протестом. «Да вот, Ленька-то! Ленька-то, Анатолий Бенедиктович, такой ведь рыбки, как у нас, нету нигде!» «Да что ж ловите мало?» — спрашивает Луцков и глядит на Ильича. Дед Антон суетливо головой машет, ухой поперхнулся, ложку отложил, усы обтирает. «Да ведь это, Анатолий Бен, это как, значит, сетята давеча того? Уперли трактористы сетята, Анатолий, это, уперли, совсем уперли, вот Ванька знат». «Забрали, Анатолий Бенедикторович», — гудит Иван. «Начисто все». «Ну, дам я вам сеть-то, выпишу», — говорит Луцков. Хотя не очень видно верит старику. Начинается долгий разговор о том, кто бы это мог украсть, да чьих рук дело. Надо сказать еще, что Луцков — гроза всех рыбаков местных. Все окрестные водоемы и сама Сура взяты Луцковым в аренду. Хочешь рыбачить, промышлять рыбалкой — иди к Луцкову. Он разрешит, будешь ловить, а рыбу сдавать в промкомбинат. Вот так-то. Луцков почти не пьет с нами. Ест тоже мало, ему уже пора. Сегодня концерт в клубе. Клуб тоже он построил. Областные артисты гастролируют. Надо быть, надо встретить, принять, небольшой ужин организовать. Со всеми лучше быть в ладу, в хороших отношениях. Так жить приятнее и легче. Пусть Луцкого добром вспоминают. Мы тоже благодарим растроганно Луцкого за бадминтон, за репудин, за внимание. Иван просит потихоньку, нельзя ли, мол, дрожжец, Анатолий Викторович. И Луцков говорит, дам, конечно, приезжай. Деду Антону он пишет от руки бумажку размашистым, красивым почерком, ставит дату, острую подпись с 1000 завитушек. Дед Антон бормочет чуть не со слезой в голосе, прячет бумагу глубоко в недра своих рубах и фуфаек. Завтра поедет за сетями. Луцков садится в машину. Машет нам рукой. Мы тоже, стоя толпой, машем и прощаемся. Он уезжает, и мы остаемся взбудораженные, обласканные, довольные тем, что все так хорошо, славно, и еще долго говорим, что, мол, ай да Луцков, ай да человек, ну, просто бог, толстый, добрый, веселый Саваоф.